Второе. Я чего-то ничего не помню. Имя у меня, наверное, какое-то было. У всех ведь есть, значит, у меня было. Родители тоже. Без родителей, говорят, только блохи рождаются, а я ж не блоха. Город мне их не нравится. Бессмысленный какой-то. Все вроде при деле, просто так никто не ходит, все бегают туда-сюда, но при этом никогда в этом городе невозможно найти именно то, что тебе в данный момент необходимо. Впрочем, мне всегда не хватает только одного — еды. Господи, Господь, один раз в жизни наесться так, чтобы на вопрос «Есть хочешь?» честно глядя в глаза спрашивающему, ответить «Спасибо, я сыт». Но кто ж меня спросит? И кому я отвечу? Бред. Я на себя в лужу посмотрел. Нормальный такой, симпатичный. Глаза задумчивые, зубы на месте и ровные, и вполне внушительные. И для дела сгодятся, и для того, чтобы напугать в случае чего. Уши вполне интеллигентные. Но главное, что не молодой я. Не то чтоб старый, однако воспоминания какие-то уже должны быть точно. Не вчера родился. Но вот ведь не помню ничего. Я вышел на длинную улицу, где носились нервные люди и еще были нервные машины. В витрине магазина я увидел телевизоры, штук 10, наверное. В каждом экране жили люди, которые что-то делали. Кто-то бежал, кто-то что-то обсуждал, кто-то пел. Люди в телевизорах были маленькие, словно блохи. И я сразу понял, телевизор — это такая специальная штука, которая переделывает людей в блох. Только вот я не понял, для чего им это надо, люди. А потом я увидел ее. Сначала почувствовал, а потом увидел во всем ее великолепии. Она притягивала меня и манила, хотя и выглядела странно. Помойки ведь, известные дела, происходят от людей. Каждому известно, если проголодаешься, спеши туда, где окна, и чего-нибудь непременно найдешь. Эта помойка существовала как-то отдельно, словно остров. Рядом с ней высилась белая бессмысленная стена, без всяких окон, и все, ни домов, ни дверей, ни света. Однако я быстро почуял, не напрасно я сюда брел. Хорошее здесь место. В помойке ведь что основное? Не объем, не количество всего выброшенного. Главное в ней запах. Главное, чтобы сквозь гниль и распад ощущался живой, кровавый дух. У помойки копошились трое. И что поразительно, каждый грыз не какие-нибудь там жалкие остатки. Отличный кусок мяса, причем у каждого был свой. Я подошел и рыкнул вежливо, но достаточно громко, чтобы меня услышали. «Можно?» Ответа не последовало. Я еще ближе подошел и снова рыкнул. «Не возражаете?» И тут вижу, лежит кусок. У меня ведь глаза не только задумчивые, но и зоркие. Хороший такой кусок, даже странно, что на помойке валяется. Я рассудил, что эти трое свою уж нашли, и будет справедливо, если это сочащееся счастье я возьму себе. Но едва я почувствовал на своем языке самый мой любимый вкус на свете, как эти парни вот проснулись и тут же начали орать. «Тебя никто не звал! Кто ты такой? Откуда только взялся?» Вот это меня больше всего и взбесило. Они мне вопросы начали задавать, на которые я ответить не могу. Но не знаю я, кто я такой и откуда взялся. И что? Зачем сразу издеваться-то? Для начала я зубы свои показал. Без крика лишнего. Без гнева этого показного. Просто посмотрите, мол, что у меня есть, и имейте это в виду. А они продолжают орать. И главное, все про одно спрашивают. Кто ты, мол, такой, да откуда? Орали двое. Третий, огромный такой, серый, спокойный, свой кусок жевал. И лишь глазами иногда стрелял в мою сторону. Выстрелы были внушительные. Я сразу понял, что серый у них самый главный. Когда один против трех бьешься, нужно помнить два главных правила. Во-первых, напасть первым на самого большого. А во-вторых, ни в коем случае не орать истерично. Это только малявки орут, страху нагоняют. А тому, кто по-настоящему свою силу чувствует, это пустобрехство без надобности. Молча вцепился я в горло Серому, он даже вздохнуть не успел. Молча орвал его, а двое других повизгивали в стороне, вид делали, что возмущаются. Котенку безмозглому понятно, кто вид делает, тот уж, считай, проиграл. Наконец вожак вырвался от меня, отбежал в сторону, в глазах его тускло мерцал страх. Кусок свой, честно завоеванный, я, конечно, с удовольствием съел. Они тоже поели, я же знал, что еды на всех хватит. И легли мы все на солнышке, чтобы, наконец, познакомиться и поговорить. Да еще и денек нам попался замечательный, тихий такой, робкий, ненавязчивый, как будто погоды вовсе нет никакой, ни ветра не ощущается, ни солнца, ничего. По мне, такая погода самая лучшая. У них у всех троих имена были. Свои собственные, людьми данные. Не больно-то, конечно, красивый. Серый, верный и дружбан. Но ведь свои и людьми данные. В имени вообще не красота главная. Имя для нас как бы привет, который нам человек передает. Вечный такой привет на всю жизнь. Говорили мы так. Я слушал, а они рассказывали. Для живого существа нет занятий более приятного, чем про свои жизни вспоминать. Так что им хорошо было. Да и мне неплохо, я все разобраться пытался, может, и вспомнить. Но чем больше они говорили, тем меньше я понимал. Да, я многое забыл. Про себя вообще практически ничего не помню. Но знаю совершенно точно, нам без человека никак нельзя. Почему нельзя? Не знаю, и вообще не в знаниях тут дело, а в уверенности. Нельзя, и все. Вот ведь, скажем, облака. Им, может быть, на небе тесно или скучно, или, может, им небо вообще надоело. Они ведь никуда не деваются с неба, потому что им нельзя. Или, предположим, трава. Она, наоборот, растет на земле. А вдруг ей хочется порасти хоть немножко на небе, цветочками в ней, чтобы на жизнь посмотреть не снизу, а сверху. Но трава понимает, что она принадлежит земле и никуда не девается. Так же и мы. Каждый из нас должен быть вместе с человеком. Обязательно. Не по какой-то там конкретной причине, потому что так повелось. У облаков своя жизнь, у травы своя, а у нас своя. Кто-то ту жизнь для нас придумал, а нам остается только ее жить. Не надо спрашивать, чему да как. Не ты придумал, не тебе и разбираться. Но голова-то работает, ее не выключишь. И чем больше ребята про свою жизнь вспоминали, тем хуже она работала. Уши все слышали, а голова никак не могла услышанное перемолоть. Застревала она в мозгу и царапала бестолку. Никакого понимания, одни нервы только. Вот верный, например, рассказал, что его люди взяли специально... Не то, чтоб там где-то случайно подобрали, а нарочно приехали выбирать. Верный точно помнил, что у него было еще два братика и две сестры. Он даже маму свою помнил, и я его специально про это спросил. Говорит, у нее язык был шершавый, но ласковый. Помнит, значит. Хозяева его будущие рассматривали всех внимательно, за уши поднимали, в рот заглядывали, зубы пересчитывали, а потом именно его и взяли, то есть выбрали. Имя ему сами дали, верный, на всю жизнь. Относились к нему хорошо, гулять водили три раза, два раза в день кормили, мясо часто давали. И сколько у них жил, ни разу мясо не отобрали. Ни разу. И вода свежая для верного всегда стояла в миске. Почти не били его никогда, разве так, по нервности, а гладили часто и в глаза все время заглядывали. Верный, когда про это сказал, Серый заметил, что люди любят нам в глаза заглядывать, вот хотя там прочесть что-то такое, что в человеческих глазах не написано. Дружбан с ним согласился, а я промолчал, потому что я про людей только знаю, а не помню ничего. А с одними знаниями без памяти ничего понять невозможно. Это даже блошиному ребенку понятно. И вот прямо в середине этой прекрасной жизни... Верного выгнали. Причем подло так, не поговорили, не объяснили ничего. «Представляешь, — вздохнул верный, — хозяин в машину посадил, повез куда-то в лес. Я обрадовался, дурак. Но, думаю, нанюхаюсь в волю, побегаю. Набегаюсь. Только я из машины, а он дверь закрыл и уехал. Может, ты потерялся? — спросил я. Мне почему-то очень хотелось, чтобы Верный вот именно потерялся. Мне почему-то казалось, что если бы Верный потерялся, картина мира в моей голове не была бы столь отвратительно безнадежной. Но Дружбан сказал, да не потерялся он. Мы его сколько раз спрашивали. Один раз даже костей ему принесли гору, думали, может, объестся, разомлеет. Нам ведь тоже, знаешь, как хотелось, чтобы он ошибся, приврал там, чтобы хозяин его лучше оказался, чем на самом деле. И что? Он разомлел, конечно, но все равно говорил, что выкинули его. Бросили, знаешь, так оно и есть. А чего удивляться-то, вступил в разговор Серый. Нас всех выкинули, тебя наверняка тоже, только ты про это забыл. Они всех выгоняют, потому что люди, у них привычка такая, они по-другому не могут жить. Погодите, погодите, мне хотелось понять что-то самое главное. Ты, может, верно и сделал чего не так, обидел хозяина или еще чего, ведь не мог же он просто так, ни за что тебя выгнать. Верный встал молча, не спеша подошел к помойке, отыскал там что-то, съел. Видно было, не для того ест, чтобы голод утолить, а чтобы успокоиться. Потом к нам вернулся, посмотрел на всех как-то свысока и сказал. Да брякнул мой хозяин какую-то глупость. Мой, говорит, в Америку едем, туда с такими, как ты, нельзя. А потом дверь машины захлопнул и уехал. И главное, быстро так, дверь хлоп, мотор трух-трух и шины ш-ш-ш, и все. Я побежал за ним, думал, он играет, потом попробовал догнать. Куда там? Машину не догонишь, я сколько раз пробовал, буркнул Дружбан. А Серый обернулся ко мне. — Слышь, ты вроде издалека откуда-то. Где это Америка, не знаешь случайно? Я не знал, а Дружбан заметил. Я думаю, такого места быть не может, куда нам нельзя. Неужели люди где-то без нас живут? Невозможно это дело. Врал чё-то твой хозяин. Хитрил. Чё им передо мной хитрить-то, — удивился Верный. Привычка у них такая. Мой всё время врал. Дружбан обнажил свои гнилые зубы. Помнишь, я тебе рассказывал, как он меня охотчим называл? Представлял, когда меня гостям, особенно если это были девушки, всегда говорил, это Дружбан, мой охотничий. Чего врал? Чтоб я утку какую или зайца просто так завалил? Да никогда в жизни. Я вообще этих развлечений не понимаю. Мчаться куда-то, сломя голову. Хватать ее несчастную, заваливать. Зачем это все? Не прав ты тут, парень, — не согласился Серый. Хорошего зайца загнать — это я тебе должу очень благородное занятие. И интересно. Дружбан рыкнул для приличия, но возражать не стал. И они снова стали вспоминать свою жизнь, лениво споря под урчание в желудке. А я все пытался понять то, о чем меня никто и не спрашивал. Как же так, — думал я. Небо, например, никогда не скажет облакам. Пошли вон, надоели, тяжело мне вас таскать. Земле, может, вообще больно, когда трава почву разрывает, но она терпит, траву не выкидывает. А чё ж люди с нами так поступают? Послушайте, новая мысль подбросила меня, и я вскочил. А может быть, они только недавно стали такими, а? Может, они раньше другими были, а? Люди эти, может, у них просто жизнь такая дурная получилась, вот они и стали. Ты откуда взялся-то всё-таки, перебил меня Серый? У них жизнь не получилась. Они ее сами такую получили, понял? Они всегда такими были, люди, говорю тебе, их такими родили. Если б мог, каждому из них в горло вцепился, как ты мне. Вообще я тебе обязательно сказать должен. Но что именно обязательно должен был мне сказать Серый, я так и не узнал, потому что неожиданно он вытянулся в струнку и уснул. Двое его товарищей тоже как-то мгновенно уснули. Две мои глаза перестали мне повиноваться. Я сложился калачиком, приготовился получить удовольствие от сна, как вдруг услышал длинный, протяжный, отвратительный скрип двери. Белая стена, оказывается, была не совсем бессмысленная. В ней находилась дверь. Оттуда вышли люди и направились прямо к нам. Все-таки зря мы им импортные дали, — услышал я одного из них. От нашего они бы сразу вырубались, а тут вон сколько ждать пришлось. — Ладно, — ответил второй, — хоть мясо не зря потратили. Такие куски классные этим тварям достались. Это вообще несправедливо. Институт гибнет, а мы этих тварей таким кормим. Я бы сам не отказался. Александр говорит, жалко их, надо хоть покормить. Потом говорит, для опытов хорошо откормленные нужны. Тут я услышал женский голос. Женщина засмеялась. Это даже сначала обрадовало меня. И сквозь смех сказала. А нас ему не жалко. Нас бы тоже неплохо подкормить. Я хотел понять, сколько было людей, но не смог. Чем ближе подходили они, тем хуже я мог их разглядеть. Фигуры быстро превращались в белые туманные силуэты. Один силуэт подошел ко мне и взял на руки. — Смотри-ка, — сказал он, — какой хороший экземпляр, прям будто не уличный. Тот-то Сергей Александрович обрадуется. — Как это отвратительно — лежать на руках у человека, словно ты кот какой или, хуже того, птица. Я пытался вырваться, но не смог. Тело перестало мне подчиняться. Мне казалось, что я будто бы падаю в отвратительную черную грязь. Я не был уверен, что мне удастся из нее вылезти. Последнее, что я услышал, были слова женщины. — Сень, да ты их за ноги тащи, так легче. Грязь заползала мне в уши, в нос, в глаза. Все.